другие каналы. В настоящий момент можно считать главным каналом. Он представляет собой сущностный аспект любого другого канала, включая внутреннее тело. Ты не можешь пребывать в своем теле, не будучи в высшей степени присутствующим в настоящем моменте. Время и проявленное, так же как момент сейчас и непроявленное, соединяются между собой весьма сложным и витиеватым образом. Когда посредством глубочайшего осознания настоящего момента ты растворяешь психологическое время, то начинаешь осознавать непроявленное как прямо, так и косвенно. Прямо – это когда ты чувствуешь его как излучение и силу своего осознанного присутствия. Никакого содержания, просто присутствие. Косвенно – когда осознаешь непроявленное пронизывающим чувственную реальность и пребывающую во всем. Другими словами, ты начинаешь видеть божественную искру в каждом творении, в каждом цветке, в каждом камне и понимаешь – все, что есть, свято. Вот почему Иисус, исходя целиком из своей сути или из отождествления себя с Христом, говорит в Евангелии от Фомы: «Расщепи кусок дерева, я там, подними камень, и найдешь меня там». Другой канал в непроявленное создается путем остановки мыслительного процесса. Это можно начинать с очень простого, например, с того, чтобы сделать один осознанный вдох или, пребывая в состоянии наивысшего внимания, посмотреть на цветок. Причем так, чтобы одновременно с этим в голове не пронеслось ни одного мысленного комментария. Существует много способов пробить брешь в непрерывном потоке думания. На это направлены все медитации. Мысль – это часть проявленной реальности. Постоянная активность ума делает тебя узником мира форм и становится дымовой завесой, мешающей тебе осознавать непроявленное, чувствовать бесформенную и вневременную божественную суть, пребывающую как в тебе самом, так и во всех остальных явлениях и творениях. Когда ты находишься в состоянии глубочайшего присутствия, то тебе, разумеется, нет нужды заботиться об остановке потока мыслей, потому что ум в этом случае останавливается автоматически. Вот почему я сказал, что момент сейчас является основным сущностным аспектом любого другого канала. Поддаться, уступить, значит отпустить ментально-эмоциональное сопротивление тому, что есть. Это тоже может стать каналом в непроявленное. Причина проста. Внутреннее сопротивление отсекает тебя от других людей, от самого себя, от окружающего мира. Оно усиливает чувство разделенности, которое является условием, необходимым для выживания эго. Чем сильнее у тебя чувство разделенности, тем сильнее твоя привязанность к проявленному, к миру разобщенных форм. Чем больше ты привязан к миру форм, тем более твердой, жесткой и непроницаемой становится твоя форма отождествления. Тогда канал закрывается, и ты становишься отрезанным от внутреннего измерения, от измерения глубины. Когда ты уступаешь, твоя форма отождествления размягчается, как бы светлеет, становясь менее плотной и более прозрачной. Поэтому непроявленное может просвечивать сквозь тебя. Открывать или нет в своей жизни канал, дающий тебе осознанный доступ к непроявленному, зависит от тебя. Войди в соприкосновение с энергетическим полем внутреннего тела. Будь в высшей степени присутствующим. Раз отождествись с умом. Уступи тому, что есть. Все это каналы, которые ты можешь использовать. Причем тебе достаточно и одного. Наверняка любовь должна быть одним из этих каналов. Нет, любовь не является таким каналом. Любовь всегда присутствует в тебе как ощущение осознания единства. Причем совершенно независимо от того, открыт у тебя канал или нет. Любовь не является каналом. Любовь – это то, что приходит в мир через этот канал. Пока ты будешь сидеть в ловушке полного отождествления себя с формой, любви не может быть. Твоя задача состоит не в том, чтобы искать любовь, а в том, чтобы отыскать канал, через который любовь может войти. Тишина. Существуют ли другие каналы, кроме тех, что вы только что упомянули? Да, существуют. Непроявленное не отделено от проявленного. Оно всецело пронизывает этот мир. Но оно так замаскировано, что почти никто из нас его не видит. Если ты знаешь, где искать, то отыщешь его где угодно. Канал открывается в каждый сущий миг. Слышишь, как где-то вдалеке лает собака? Или как мимо проезжает машина. Слушай внимательно. Чувствуешь ли ты во всем этом присутствии непроявленного? Не чувствуешь? Поищи его в тишине, из которой приходят звуки и в которую они возвращаются. Обращай больше внимания на тишину, чем на звуки. Концентрация внимания на окружающей тишине создает внутреннюю тишину. Ум успокаивается. Канал открывается. Каждый звук рождается из тишины, потом умирает и возвращается в тишину. И даже в течение того времени, пока он живет, он окружен тишиной. Тишина позволяет звуку быть. Это внутреннее, присущее ему, но только непроявленная часть каждого звука, каждой музыкальной ноты, каждой песни, каждого сказанного слова. Непроявленное присутствует в этом мире, как тишина. Вот почему было сказано, что в этом мире нет ничего более похожего на Бога, чем тишина. Все, что тебе надо делать, это лишь обращать на нее внимание. Даже в разговоре с кем-нибудь осознавай и промежутки между словами, и короткие отрезки тишины между предложениями. Когда ты это делаешь, то измерение тишины внутри тебя начинает расти. Обращая внимание на тишину, ты неминуемо придешь к обретению внутреннего спокойствия. Тишина снаружи, спокойствие внутри, и ты в непроявленном. Пространство. Как ни один звук не существует без тишины, так и ничто иное не может существовать без ничего, без пустого пространства, которое только и позволяет этому быть. Каждый физический объект или тело произошло из ничего, окружено ничем и в конце концов возвращается в ничто. Но это еще не все. Даже внутри любого физического тела есть гораздо больше ничего, чем чего-то. Физики говорят о том, что твердость материи – это иллюзия. Даже та материя, которая кажется твердой, включая и твое физическое тело, почти на 100% пустота, Настолько велико расстояние между атомами по сравнению с их размерами. Более того, даже внутри каждого атома, в основном пустое пространство, а то, что остается, скорее похоже на колебание какой-то частицы, чем на частицы твердой материи. Буддисты знали об этом уже более 2500 лет назад. Форма есть пустота, пустота есть форма, утверждает Хат-сутра, один из известнейших древних буддийских текстов. Суть всех вещей – пустота. Непроявленное представлено в этом мире не только как тишина. Оно так же, как и пространство, заполняет всю физическую вселенную изнутри и обнимает ее снаружи. Не заметить пространство, не обратить на него внимания так же легко, как и на тишину. Все обращают внимание на вещи, которые есть в пространстве. Но кто обращает внимание на само пространство? Вы, похоже, имеете в виду, что пустота или ничто – это не просто отсутствие всего, а нечто, обладающее каким-то мистическим свойством. Что же такое это ничто? Ты не можешь так ставить вопрос. Твой ум пытается превратить ничто в нечто. Как только ты пытаешься превратить ничто в нечто, ты его теряешь. Ничто, то есть пространство, это физическое проявление непроявленного в мире чувственного восприятия. Пожалуй, это все, что по этому поводу можно сказать. И даже это своего рода парадокс. Непроявленное не может быть предметом знания. Ты не можешь получить ученую степень ни на чем. Когда ученые исследуют пространство, они обычно расчленяют его и во что-то превращают, то есть пытаются выразить невыразимое через известное и описать его в уже знакомых терминах и понятиях, и в результате полностью упускают его суть. Неудивительно, что самая последняя теория говорит о том, будто пространство вовсе не пусто, а заполнено некоторой субстанцией. Однако, как только у тебя появляется теория, то найти для нее доказательства и подтверждения становится уже не слишком сложным делом. Во всяком случае, пока не появится еще какая-нибудь теория. Ничто только в том случае может стать для тебя каналом в непроявленное, если ты не будешь пытаться определить или понять его. А разве мы здесь не этим занимаемся? Совсем нет. Я даю вам указатели, чтобы показать, как ты можешь впустить в свою жизнь измерение непроявленного. Мы не пытаемся его понять. Здесь нечего понимать. У пространства нет существования. Буквальное значение слова «существовать» — это выпячиваться, то есть выставляться на показ. Ты не можешь понять пространство, поскольку оно не выставляется. И хотя само по себе пространство не имеет существования, оно позволяет существовать всему остальному. Тишина, так же как и непроявленная, тоже не имеет существования. Итак, что же происходит, когда ты отрываешь внимание от находящегося в пространстве объекта и начинаешь осознавать само пространство? В чем суть этой комнаты? Мебель, картины и все прочее находятся в комнате. Но сами они комнатой не являются. Пол, стены и потолок определяют границы комнаты, но они тоже не являются комнатой. Что же тогда является сутью этой комнаты? Разумеется, пространство. Пустое пространство. Без него этой комнаты, в кавычках, просто не было бы. Поскольку пространство – это ничто, то мы можем сказать, что то, чего в нем нет, нисколько не важнее того, что в нем есть. Поэтому начни осознавать пространство, окружающее и пронизывающее тебя со всех сторон. Не думай о нем. Чувствуй его таким, какое оно есть. Обращай свое внимание на ничто. Когда ты начинаешь это делать, внутри тебя происходит сдвиг сознания. И вот почему. Твоими внутренними эквивалентами предметов, находящихся в пространстве, таких как мебель, стены и прочее, являются объекты твоего ума, то есть мысли, эмоции и объекты чувственного восприятия. А внутренним эквивалентом пространства является сознание, которое позволяет этим объектам ума быть. Точно так же, как и пространство, которое позволяет существовать всем этим вещам. Поэтому, если ты отводишь внимание от вещей, то есть предметов в пространстве, то автоматически отводишь внимание от объектов ума. Другими словами, ты не можешь одновременно думать и осознавать пространство. Или в данном случае тишину. Начиная осознавать пустое пространство вокруг себя, ты одновременно начинаешь осознавать пространство не ума, то есть пространство чистого сознания, непроявленное. Вот таким образом созерцание пространства тоже может стать твоим каналом. Пространство и тишина – это два аспекта одного и того же. Одного и того же ничего. Это выход внутреннего пространства и внутренней тишины наружу, что и есть спокойствие, безграничное творческое лоно всего существования. Большинство людей совершенно никак не осознают это измерение. У них нет внутреннего пространства и, стало быть, нет спокойствия. Они неуравновешены. Другими словами, они знают мир или же думают, будто его знают, но в действительности это не так. Они отождествляют себя исключительно со своими психологическими, психическими или физическими формами, не осознавая сути. А поскольку любая из перечисленных выше форм является в высшей степени нестабильной, то и живут эти люди в страхе. Этот страх приводит их к глубокому непониманию как самих себя, так и других людей, а вместе с тем и к искажению того, что они видят в мире. Если бы случился какой-нибудь космический катаклизм, который положил бы конец существованию нашего мира, то это абсолютно никак не затронуло бы непроявленное. Курс чудес очень выразительно преподносит эту истину. Ничто не может угрожать реальному. Ничего нереального не существует. Здесь царит божественный покой. Если ты остаешься в состоянии осознанной соединенности с непроявленным, то ценишь, любишь и глубоко уважаешь проявленный мир и всякую имеющуюся в нем форму жизни, как выражение стоящей за этими формами единой жизни. Ты знаешь, что каждая физическая форма создана таким образом, чтобы появиться и исчезнуть, и что в конечном итоге ничто в этом мире не имеет никакого значения. Тогда, говоря словами Христа, ты превозмог мир. Или, как сказал Будда, ты переправился на другой берег.